Глава 11. Чем ближе был званый прием Жанны, тем больше Иола нервничала. Она жила между работой, комнатой в Белом Журавле и домом. Нужно было поскорее закончить с бумагами семьи Рихгофена. Вдруг она действительно пострадает на этом балу. Час от часу было не легче. И за два дня до знаменательной даты после работы ее перехватила Виктория. Она была в самом обычном платье горожанки. И Иола даже не сразу узнала ее без пажского берета. Виктория быстро присела в Книксоне и протянула Иоле записку. Она поспешно развернула ее и пробежалась глазами. «Платье готово, можно приходить на примерку. Жду тебя у себя. Твоя подруга Жанна». «А ты, значит, уже моя служанка?» – спросила Иола. Виктория молча склонила голову. «Ну, с тобой не так будет страшно опять идти в Фауст, верно?» Иола нервно улыбнулась и поспешила в сторону отеля. Жанна в привычной манере встретила ее. Следа от тяжелой ладони старшего брата как не бывало, но голубые глаза все еще хранили в себе тень горечи и печали. Сначала они выпили чаю с блинами, а затем прошли в один из номеров, который переделали в гардеробную Жанны. «Надеюсь, я влезу в платье после таких вкуснейших блинчиков», пошутила Иола, проводя рукой по животу. В этот момент портной Жанны потянул шнурки на себя, и корсет туго стиснул ребра Иолы. Она охнула и покачнулась. «Прошу прощения, сударыня», пробормотал портной. Жанна тем временем обошла несколько раз Иолу, придирчиво оглядывая ее наряд. Портной закончил со своей работой и, опустив голову, отошел в угол комнаты. Иола стояла на небольшой табуреточке и теперь была ростом с высокую статную Жанну. Она остановилась напротив нее и еще раз осмотрела ее. Пальцы Жанны, облаченные в черную кружевную перчатку, скользнули в волосы Иолы и оттянули голову чуть назад. Это не на шутку испугало Иолу. И она уже хотела оттолкнуть Жанну и бежать со всех ног от нее. Но Жанна отпустила ее и отступила назад. «Сложно будет придумать какую-то красивую прическу на короткие волосы», – вздохнула она. «У тебя есть украшения? Если нет, я могу предоставить что-то из своей коллекции». Иоле не хотелось носить ничего, что принадлежит Жанне. Хватит и того, что она сшила для нее платье. «У нас есть несколько фамильных драгоценностей», – отозвалась Иола, стараясь скрыть дрожь в голосе. «Так что я откажусь от твоего щедрого предложения». Жанна улыбнулась своей фирменной холодной улыбкой. Она махнула рукой портному, чтобы тот помог снять наряд. «Твоя горничная опытная сумеет подготовить платье?» Иола лишь кивнула. Жанна удовлетворенно кивнула и, наконец, расслабилась. Иоле не нравилось молчание с ней. Уж слишком оно казалось ей гнетущим. Так что она попыталась вывести ее на разговор, расспрашивая, как идут последние приготовления к балу. Иола угадала с темой. Жанна заметно оживилась и начала рассказывать. Она жаловалась, что очень сложно найти толковых поваров в Фрайбурге, и пришлось подключать людей из деревень в округе, но это казалось чем-то диким. Также не стала она отказывать себе в удовольствии и прошлась по плохо налаженной, по ее мнению, организованности перевозок вин с винокурни «Хрустальная роса». И, конечно же, она упомянула, что когда она выйдет замуж за Гера Рихгофена, возьмет управленческие дела на себя, и все станет намного лучше. Иоле лишь оставалось кивать, про себя удивляясь, как Жанна быстро взяла себя в руки и продолжила работать в направлении миссии по захвату винной индустрии. Девушки вышли в холл, и к ним присоединилась Виктория. Все это время она стояла у двери и ждала свою фройлен. И, как и положено служанке, она следовала за ними на некотором отдалении, дабы не мешать и не подслушивать их разговор. «Не хочешь пройти в парадную залу? Конечно, по меркам моей родины там достаточно скромно». «Но это лишь отель», — пояснила Иола. «В домах знати я слышала намного больше роскоши». «Не удалось побывать», — улыбнулась Жанна. «Но слышала от Нейманов, что особняк, который они выкупили у сударя Роланда, поражает внутренним убранством. Они несколько лет занимались реставрацией части комнат, и вот недавно сделали последние штрихи. К слову», – Жанна дотронулась до локтя Иолы, акцентируя ее внимание на этой новости. «Уже в следующем месяце они будут проводить регулярные приемы. Надеюсь там тебя видеть». «Я не думаю, что дочь рыцарей ордена будет желанной гостьей там», – немного извиняюще улыбнулась Иола. Жанна пожала плечами и чуть нахмурилась. «Не понимаю винную марку. Ваш корифей редко вмешивается в людские дела королевства, но именно он выбрал наместника, короля. Но когда обычные люди восстали против короля, он поддержал восстание и сразил своей стрелой потомка того, кому доверил свои земли. Было принято решение убрать знать как класс. Но при этом знатные дома живы до сих пор, и некоторые из них весьма почитаемы. Например, рихгофены». «Не все», — поправила Иола. «Многие дома были уничтожены в гражданской войне, а еще часть просто угасла». «Как род твоей матери?» Иола от неожиданности вздрогнула и посмотрела на Жанну, которая была определенно довольна собой. «Да, эта информация на поверхности не лежит. Да и Иола никогда не думала, что в ней течет кровь знатной особы. Тем более это было не совсем так». «Не совсем верно причислять мою мать к роду Косман. Моя бабушка признана незаконно рожденной. Ее мать была прачкой». «Но, тем не менее, у вас есть семейные драгоценности. Значит, она получила какое-то наследство от своего отца». Жанна улыбнулась, припомнив фразу Иолы. Она поняла, что сболтнула лишнего. «Тем более остальные, законные братья и сестры Косман, по тем или иным причинам не оставили потомства». «Фамилия Косман вычеркнута из списка знатных фамилий винной марки», – отрезала Иола. «Не стоит меня причислять к знатным особам, Жанна». Тем временем они наконец дошли до парадной залы, но Иола была в сильнейшем раздражении от разговора с Жанной, и единственное, что ей хотелось, это уйти поскорее. Это определенно отразилось на ее лице, так что сударыня Громова постаралась сгладить последствия неприятного разговора. «Прости, не думала, что тебя может задеть разговор о твоей семье». «Запомни, я Иоланта Газенкампф, обычная горожанка, работающая в счетной палате». Жанна красноречиво кивнула головой, всем своим видом показывая, что она поняла. Иола уже подала едва заметный знак Виктории, говоря о том, что хочет уйти. Но тут с противоположной стороны залы открылись двери, и из них вышел сам посол Григорий Громов. Иола в очередной раз поразилась тому, какой властной аурой обладает старший брат Жанны. Григорий, как и сестра, был высоким блондином, и если бы не причастность его к княжеству, он бы составил конкуренцию в популярности Роланду среди юных и не очень девушек. В его внешности было идеально все. Ровно подстриженные волосы на голове, усы, накрахмаленный стоячий воротник на кафтане и до зеркального блеска начищенные черные сапоги. Он был в сопровождении Эразма. Иола бросила короткий взгляд на Жанну, которая всеми силами пыталась держать себя в руках. Она до скрипа шелковых перчаток сжала пальцы в замок, а ее большие голубые глаза стали еще круглее, так широко она их открыла. «Жанна, я как раз тебя искал», – громко сказал Григорий, и его густой голос эхом раздался под высоким потолком парадного зала. «Мы с сударыней Газенкампф как раз закончили с платьем, и мы шли сюда, хотела показать ей…» «Ты мне нужна в кабинете», – перебил ее Григорий, махнув рукой. «Ступай». «Как будет угодно», – послушно склонила голову Жанна. Но идти в кабинет к брату она не спешила. Григорий уже словно позабыл о присутствии сестры и опять обратился к Эразму. «Работать с вами теперь одно удовольствие, сударь», – Григорий прижал свою огромную ладонь к широкой груди. «Ваши связи с империей очень помогают нам». «Наши государства – яркие противоположности», – заметил Эразм. «Но я считаю очень глупым лишать друг друга выгодных торговых договоренностей». Он улыбнулся, выставив ослепительно белые зубы. «Возможно, мы с вами еще увидим настоящие дипломатические отношения между империей и княжеством». Григорий, понимающе кивнул. Два государства пока только и делали, что засылали на территории друг друга разведчиков, да небольшие диверсионные группы. Иола про себя подумала, что дипломатия княжества мало чем отличается от партизанских войн, которые сейчас идут, по слухам, на ледяных берегах княжества и в раскаленных песках империи. Мужчины пожали друг другу руки. Разом посмотрел на Иолу и подошел к ней. «Раз счастливый случай свел нас в этом месте, позволь мне проводить тебя». «Сударыня Газенкампф ничего не грозит на вечерних улицах Фрайбурга». Жанна улыбнулась обворожительной улыбкой и встала по левую руку брата. Григорий бросил на нее взгляд, словно действительно позабыл, что сестра все еще тут. Он хмыкнул в усы и расправил плечи. «Верно. Не упущу удовольствия пройтись с Иолантой». Эразм выставил локоть, и Иола, замешкавшись, все-таки положила ладонь на него. «Доброго вечера, Жанна. Господин Громов». Иола склонила голову и присела в небольшом книксоне. Громовы попрощались с ними в привычной вежливой манере, но Иола видела огонь гнева, который горел в глазах Жанны. Иоле стало чуть легче после того, как она покинула стены отеля «Фауст». Жанна определенно расстроилась, видя, как ее возлюбленный под руку уходит с ней. Сама Иола чувствовала себя максимально неуютно рядом с ним и точно бы отказалась от того, чтобы он ее провожал, но, помня свою ложь, понимала, что сейчас надо играть свою роль до конца. Она совершенно не знала, о чем с ним говорить. Какое-то время они просто молчали, прогулочным шагом путешествуя по полупустым вечерним улицам города. Проходя мимо очередной таверны, из которой доносился оглушительный гомон, Эразм произнес: «Я побывал во всех уголках мира, кроме, разумеется, княжества. Каждый народ уникален, но вот таверны везде одни». «Как думаете, в княжестве тоже?» – нашлась с вопросом Иола. Эразм рассмеялся. Его смех был низким и вибрирующим, а его лицо стало еще красивее и необычнее. Иола на мгновение поняла, почему Жанна обратила на молодого купца внимание. «Не возьмусь утверждать, ведь каждый день я решаю головоломки под названием «дружина». Лицо Эразма стало вмиг серьезным, а в черных глазах померк задор. «Но люди, которые изобрели огненную воду, определенно должны уметь под нее отдыхать, верно?» Эразм и Иола расслабились, и ненавязчивая беседа легко потекла между ними. Они обменивались шутками и предположениями о бытии и жизни княжества. Ни он, ни она точно не знали, как там живут. У Иолы так и чесался язык уточнить. Неужели Эразм не спрашивал у Жанны ничего такого? Но все же она усмирила свое любопытство и не стала смущать едва знакомого ей человека расспросами о личной жизни. Так они дошли до дома Иолы, но еще стояли под уличным фонарем у входной двери и обсуждали, какие блюда морозовой кухни будут на приеме. Эразм сказал, что настоящую кухню того или иного народа надо пробовать на месте, ведь характерные ингредиенты зачастую вбирают в себя особенности местности, где и произрастают. Эразм нахваливал мясные блюда винной марки, отметив, что особые ароматы, послевкусие дают кедровые орешки, которые собирают лишь в лесах винной марки. «Импорт ингредиентов из других стран – огромная и сложная работа», – говорил он. «И все равно по пути теряется часть свойств. Смогу ли я довести до твоего стола золотую дыню, которая зреет у оазиса в царской пустыне? Стоит ей налиться медом, она через 2 дня уже непригодна для транспортировки. Слишком мягкая и сочная, она превратится в отвратительную забродившую кашу. Но если я сниму ее незрелой и отправлю в путь, она не дозреет до нужного состояния, и ты не сможешь в полной мере насладиться ее мякотью». Разум вздохнул и мечтательно прикрыл глаза, предавшись воспоминаниям о дыне. «Вино, пожалуй, единственное, что я могу привезти в империю из винной марки с минимальными потерями». «Значит, вы гурман?» «Да», — согласился Эразм. «Я вкушаю подаренную мне жизнь». Иола улыбнулась. Они действительно были яркими противоположностями. Купец из империи, который жадно изучал, пробовал и получал удовольствие от исполнения своих желаний. И дочь посла из княжества, которая родилась лишь для услужения своей стране, своей семье и своей княгине. «Что ж, у вас определенно завтра есть дела, да и у меня тоже весьма плотный график». Разум достал из внутреннего кармана часы на цепочке и посмотрел на них. «Мне нужно многое успеть, ведь на следующий день после приема Громовых я вынужден вернуться по делам в Хет». «Значит, вы уезжаете?» Иола с удивлением услышала грусть в своем голосе. Разум улыбнулся. Он медленно наклонился к Иоле и взял ее подбородок в свои пальцы. «Сожалею, что так дерзко себя веду», едва слышно произнес Эразм. Его пухлые теплые губы коснулись кончика носа Иолы. «Но за мной все еще слежка, так что надо поддержать нашу легенду». И прежде чем Иола успела что-то осознать, Эразм запечатлел на ее губах сдержанный поцелуй. На пару секунд Иола вся сжалась внутренне от ощущения чужого тепла, густого сладкого мужского парфюма и прикосновений. «До скорой встречи». Эразм отступил от Иолы. Она кивнула, опустила голову вниз и быстро шмыгнула за дверь. Затем взяла платок и прижала ко рту. Мысли о том, что Жанна может узнать об этом и что-то с ней сделать, пугала ее. И вообще, какого черта? Ее первый поцелуй? И какой? Без симпатии, да еще с имперским купцом, любовником дочери посла из княжества, который скоро уезжает. Иола прыжками преодолела лестницу до их апартаментов и вихрем влетела в гостиную. Матери не было. На диване расслабленно сидел отец, читая книгу и покачивая бокал вина в пальцах. «Отмените уже слежку за Эразмом!» и бросила платок на пол. Отец рассеянно моргнул и удивленно уставился на дочь. «Ее отменили еще тогда, когда ты вместе с ним вышла из белого журавля». На крыше соседнего дома поднялась высокая черная тень. Благородный страж вышел из своего укрытия и бросил взгляд на удаляющегося во тьму купца в одеждах империи. Слежка обернулась для стража весьма неприятным сюрпризом, но это будет ему уроком.